Было еще темно, когда Холлоран с Боннером спустились по пологому холму к Гудзону и въехали в Миннесоту по мосту над рекой Сент-Крой. Теперь Холлоран сидел за рулем и, учитывая, что поспать удалось всего час, чувствовал себя вполне неплохо, энергично, словно приближаясь к решающему концу. Боннер спал, как дитя, на переднем сиденье, и Холлоран вспоминал, как они в последний раз проезжали через штат, направляясь в двойной город с двумя ящиками пива в багажнике и парой билетов на концерт Брюса Спрингстина. Примечание: двойной город — название городов Сент-Пол и Миннеаполис, расположенных на обоих берегах Миссисипи друг против друга. Конец примечания. Совсем еще мальчишки. Боннер весил фунтов на 100 меньше, мир казался добрым и прекрасным. Он вдруг понял, что пытается угадать, чем в те времена занимался Дэнни Пелтиер. Должно быть, обдирал коленки, катаясь на скейтборде, и добрых 10 минут старался выбросить из головы его образ. Помог Миннеаполис, когда машина свернула с 94-й автострады к центру города. «Эй, Боннер!» — шериф толкнул друга в пухлое плечо, и тот мигом открыл глаза, чистые и ясные, как у ребенка. Никакого полусонного перехода, во время которого коэффициент интеллекта у каждого взрослого до первой чашки кофе колеблется от 0 до 50. Боннер всегда просыпается разом, активный и ко всему готовый. «Гляди-ка!» — он с ухмылкой выглянул в окно. «Для нас свет оставили». Линия горизонта сильно изменилась с тех пор, как они были здесь в прошлый раз. В центре выросли десятки башен, столбы белого и золотистого света устремляются в небо со старого небоскреба IDS. Холлоран всегда считал Миннеаполис юным женственным городом, очаровательным, скромным, приличным, старавшимся не быть слишком навязчивым. Теперь он похож на значительно вытянувшегося подростка. Интересно узнать, сохранится ли прежнее впечатление. Он стал много больше с нашего последнего приезда. Боннер потянулся за термосом, стоявшим на полу у его ног. «Угу. Раковые опухоли на ландшафте, вот что такое крупные города. А раковая опухоль по природе все время растет. Хочешь кофе?» «Да ты посмотри на подсветку, красиво. Давай кофе». Боннер вытащил из подставки пластиковый стаканчик, взглянул. «Окурки туда не бросал?» «Не бросал. Ну, там что-то есть». Он опустил стекло, выплеснул остатки прежнего кофе. «Не хочу даже знать, что именно». Проехали мимо термометра на берегу реки, который показывал -7, но по холодному ветру, дунувшему в машину, Холлоран пришел к заключению, что его показания слишком оптимистичны. Он как-то слышал, будто все термометры в Миннесоте откалиброваны на 10 градусов выше, чтобы предотвратить массовое бегство населения. «Закрой окно, холодно». Боннер сунул в окно нос, как собака, глубоко вдохнул, прежде чем закрывать. «Снег будет, запах чую». Он передал Холлорану наполненный стаканчик, сделал пару глотков из своего. Не то чтобы нуждался в кофеине, просто пьет ради вкуса. В данном случае это было ошибкой. Сморщился после первого глотка. «Боже, какая гадость!» «Кофе не из Старбекса, а с заправки. На что ты надеялся?» «Надеялся, что вооруженный мужчина получит более приличный кофе даже на заправке. Где мы? Что это за улица?» «Хеннепин. Знаешь, куда ехать?» «Конечно, в муниципалитет. Знаешь, как найти?» «Думаю, буду просто кружить, пока не обнаружу». Боннер полез в нагрудный карман, вытащил сложенный во много раз лист, разложил на широких коленях. «Что это?» «Карта центральной части Миннеаполиса с указанием дорог к муниципалитету. У следующего светофора поверни направо». «Где ты ее раздобыл?» «В компьютере Марджери». Холлоран включил свет и взглянул на бумагу, похожую на настоящую карту. «Не шутишь?» «Не шучу. Вводишь свои координаты, указываешь, куда хочешь попасть, и готово. Печатается карта с указаниями». «Здорово, а?» «Не знаю, пропадает ощущение приключения». остановились в конце шеренги патрульных машин на средней полосе переулка, который был шире любой улицы Колумета, обошли вокруг каменного здания, занимавшего целый квартал, вошли в подъезд. Полицейский с воспаленными глазами направил их вниз по коридору к отделу убийств. «Многовато народу в такой час», — подумал Холлоран, — «и вид у всех усталый». Проходившие мимо любезно кивали, но окидывали коричневую форму быстрым пристальным взглядом копа, который особенно сосредотачивается на оружии под мышками. На входе в отдел убийств Боннер нагнулся и прошептал: «Никто нас не остановил. Переоденься в копа, заходи и занимай все здание». «Кому оно нужно?» — буркнул Холлоран, оглядывая крошечную безликую приемную с раздвижной стеклянной дверью в одной стене. За стеклом виднеется другое помещение, побольше, с серыми канцелярскими столами, некрасивыми стенами и перегородками, предназначенные для работы и ни для чего больше. По ту сторону стекла возникла очень крупная чернокожая женщина, снимавшая плотную зимнюю куртку, долго разглядывала их с головы до ног, прежде чем раздвинуть створку. «Холлоран, да?» — уточнила она, и Холлоран узнал слышанный по телефону голос. «Шериф Майкл Холлоран, помощник шерифа Боннер Карлсон, округ Кингсфорд, штат Висконсин». Они выложили на стол значки, открыв кожаные обложки, чтобы она увидела фотографии. «А вы, наверное, Глория, если не ошибаюсь, мы вчера с вами часто беседовали», — улыбнулся он. «Угу. Никогда еще один и тот же мужчина так часто не звонил мне в один и тот же день, с тех пор, как Терренс Белуда испугался, что я от него залетела. Боннер, что это за имя?» «Норвежское», — объяснил Боннер, вытаращивший глаза на признание насчет залета. «Хм, мне казалось, я все слышала. А вы еще думаете, будто у черных причудливые имена. Заходите, друзья, ищите, где сесть, пока я звякну Лео». Она нажала кнопку, открыв внутреннюю дверь, схватила телефонную трубку. Десяток пар глаз оторвались от дела, окидывая их взглядом. Холлоран чувствовал себя переведенным школьником, представшим перед новыми одноклассниками. «Доброе утро», — кивнул он ближайшему человеку, изможденному мужчине с заметным адамовым яблоком, лохматой бородой, в черной вязаной шапке с проеденной молью дырой на лбу. «Чего вы разговариваете с этим мешком дерьма?» — фыркнула подошедшая сзади Глория. «С мешком дерьма? Я думал, он переодетый агент». Холлоран оглянулся, послал ей робкую улыбку и подавил желание выхватить из кармана темные очки. На ней было платье цвета кармина с тыквенно-оранжевой аппликацией. Просто издевательство какое-то, но оно ей к лицу. «Ох, мальчики, да ведь вы из деревни, правда? Похоже, старушке Глории придется взять вас под крыло». Боннер с улыбкой качнулся на каблуках. «Благодарение Богу!» Карие глаза сверкнули на него и почти мгновенно смягчились. Холлоран, заметив, покачал головой. Что бы Боннер ни сказал женщине, он в половине случаев стоит на краю гибели. Но что-то в его лице, приветливость, невинность, неведомо что, заставляет их прощать ему почти все, черт возьми. «Лео едет. Пулю привезли?» Холлоран похлопал себя по карману. Сердце дрогнуло при воспоминании, как то же самое сделала Шарон. «Ну, могу попросить кого-нибудь сразу проводить вас в лабораторию, а если хотите, просто отдыхайте до его приезда». «Может, вы нас ознакомите с делом, пока мы дожидаемся детектива Маготса», — предложил Боннер. Она высоко подняла выщипанные брови. «Я не коп, а секретарша». Боннер ухмыльнулся ей в лицо, и Холлоран начал отсчитывать 10 секунд до громов и молний. «Ладно, так, ошибочка вышла, прошло 5 секунд. Хотите узнать то, что мне предположительно положено знать, или то, что я действительно знаю?» Боннер усмехнулся еще шире. «То, что действительно знаете. А больше всего мне хочется узнать, как это вы заплетаете волосы в столько мелких косичек. Меня это всегда занимало. В самом деле, такие миленькие, будто их заплетала какая-то крыса из сказки о Золушке или еще кто-нибудь.